بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. Следующая глава в этой книге говорит автор Аль-Маназиль, то есть Мамаль-Харуй Бабу Тамаккун. Глава о прочности. Глава прочности Тамаккун. Приводит он здесь в начале этой главы слова Всевышнего Аллаха: «Валя истахиффаннака аллазина ла юкинун». «Валя истахиффаннака аллазина ла юкинун». «И пусть не вызывает у тебя легкомысленного восторга, возбуждения те, которые не убеждены». Или «пусть не найдут тебя легкомысленным те, которые не имеют убеждения». Аяты Суры Рум, 60-й аят. Почему привел здесь имам Аль-Харави этот аят в качестве указания на это состояние, тамаккун, то есть обретение прочности? Ясно почему. Потому что человек, который упрочился уже в своем прямом следовании, такой человек, он уже равнодушен к вещам, которые отвлекают его от следования по прямому пути. То есть он уже на них не обращает внимания, хоть их и много. Он уже равнодушен к тому, чтобы общаться, пребывать в обществе людей беспечных, чтобы общаться с людьми праздными, которые поражены бездействием, пустоделием и пустословием. Потому что он уже обрел прочность. Он обрел прочность через сабр, через терпение и через якин. А мы говорили с вами, через сабр, через терпение, через якин убежденность достигается предводительство в религии, имамство в религии. Человек становится имамом через что в религии? Через терпение, сабр, через убежденность, аль-якин. Так вот, этот человек уже так упрочился через терпение и через свою убежденность, что ему уже не вредят вот эти прельщения со стороны этих людей. Людей бездействия, праздности, беспечности. Их провокации, их побуждения, их призывы. Хорошо, он уже упрочился, не поддается этому. И они не могут уже найти его легкомысленным. Они не могут вызвать в нем этого легкомысленного восторга. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Фасбир инна ваъда Аллахи хак». Проявляй терпение, поистине обещание Аллаха истина. Если человек проявляет должное терпение, настоящее, если он убежден, что обещание Аллаха Субхану Тааля истина, тогда все эти заблудшие, все эти беспечные и все эти праздные, они не могут его завлечь, не могут его спровоцировать, вызвать в нем этот легкомысленный восторг. И те, которые не убеждены, тоже не могут его завлечь. А если у человека слабый сабр, терпение, если у человека слабая убежденность, якин, или и то, и другое у него слабое, вот тогда эти люди, они его к себе привлекают с успехом. Тогда они вызывают в нем легкомыслие. Тогда они его привлекают к себе в зависимости от того, насколько слабым является сила его терпения, насколько является слабым терпение, насколько является слабым убежденность. Чем слабее убежденность терпения человека, тем сильнее эти люди его могут привлечь к себе. И наоборот, чем сильнее сабр и убежденность, тем сильнее он отталкивается, наоборот, от таких людей, которые зовут к чему? К беспечности. Тем слабее они могут привлечь его к себе. Далее говорит Аль-Харави, рахималлаху тааля, он говорит: «Тамаккун фаука туманина». Он говорит, тамаккун – это состояние обретения прочности, оно выше стоит, чем состояние туманина, умиротворения. Потому что, говорит он, оно указывает, то есть это состояние тамаккун, обретение прочности, указывает на предельную устойчивость человека уже. Указывает на предельную его устойчивость. Что такое тамаккун? Что такое это упрочнение? Это способность человека контролировать свои действия. Контролировать свой нафс, контролировать свои действия, сделать это или не сделать это. Это тамаккун, он упрочился уже. Он усилился. Еще называют это макана, слово макана. То есть человек, он суть этого состояния тамаккун, обретение прочности в чем? В том, что человек овладел, покорил нафс свой, одержал победу над своим нафсом. Поэтому нет уже такой власти над ним человеческих слабостей, к которым склонна душа. Потому что взошло для него солнце истины. Потому что власть истины, она установилась в сердце. И пока человек в таком состоянии пребывает, человек, он имеет что? Вот это состояние тамаккун, состояние прочности. И говорит, то мы с вами сказали, что это состояние выше, чем туманина, да, чем состояние туманина, которое мы с вами изучали, потому что оно указывает, это состояние тамаккун, указывает на предельное упрощение, да, человека, упрочнение его. Почему это выше, чем туманина? Потому что пока есть туманина, еще при этом есть у человека какое-то оспаривание со стороны нафса. То есть этот человек, его сердце, оно успокаивается в том, на что опирается. Хорошо. Может быть, эти состояния умиротворения, может быть, он у него упрочится, а может не упрочится. То есть он опирается на какие-то состояния, которые у него есть. Когда есть туманин, умиротворение. Но эти состояния могут у него упрочиться. Он может быть укрепиться в них, а может не укрепиться в них. Поэтому, говорит он, тамаккун, вот это состояние обретения прочности, оно есть предельное укрепление человека. Происходит этот глагол тамаккун, представляет свой мастар. Да, мастар по какому варианту? Варианту тафауль, да, по модели тафауль. От слова макан, место. То есть это состояние как бы стало местом для его сердца, где он постоянно находится. Состояние стало местом для сердца, в котором оно постоянно находится. Итак, это состояние тамаккун. Говорит он, что оно имеет три степени. Три степени. Первая степень – это тамаккун, то есть обретение прочности тем, кто начал движение к Аллаху Субханаху ва Тааля. И говорит, заключается оно в том, что человек собирает в себе следующие вещи – первое, говорит он, это правильное стремление, которое дает ему движение. Второе, это блеск видения, который побуждает его и несет его. И третье, это, говорит он, простор пути, который дает ему облегчение. Давайте разберем эти слова аль-Гарауи, сосредоточимся. Состояние тамаккун, обретение прочности человеком в следующем по прямому пути. Первая степень здесь говорит он что? В чем оно заключается здесь? В чем заключается? Говорит он, здесь три вещи у него появляются. Первое – сиххату касд. Второе – сиххату ильм. Третье – саату тариқ. То есть у него становится истинным его стремление, раз. Истинным его знание, два. Третье, простор пути у него. Три вещи, которые у него есть. Что подразумевает аль-Гарауи здесь под... Что здесь подразумевается под истинностью стремления? То есть его движение, оно настоящее. Его движение, его стремление, оно настоящее. Правильное. Это раз. Истинность знания, что подразумевается? Через истинность знания открывается человеку путь, по которому он следует. Простор пути. Простор пути что дает человеку? Легко становится двигаться человеку, если путь просторный. Смотрите, если у человека правильное стремление, тогда это направляет его, правильное устремление у него, тогда дает ему это правильное движение, правильно? Двигается правильно, в правильную сторону. Если через знание, что через правильное знание открывается ему путь. Открывается ему путь, виден путь. Широта пути что дает? Легкость движения по этому пути. Если человек к чему-то стремится, обязательно должно быть обозначено для него что? Цель. Сначала должна быть обозначена цель. Матлубу. Он должен знать, во-вторых, дорогу к этой цели. Правильно? Это второе. То есть первое должно быть что? Обозначена цель. Второе – дорога к цели. Хорошо. Третье что? Нужно начать путь. Нужно идти по пути. Если чего-то из этих трех вещей не будет, тогда стремление человека и движение человека не будет правильным и не будет действительным. Поэтому первое – это истинность цели. Истинность цели. Должна быть обозначена цель, тот, ради кого человек движется, кому он идет. Аллах Субхану ва Тааля. Он должен отдать предпочтение этому перед всем остальным. Второе – само стремление человека. Само стремление, чтобы он выполнял движение к тому, кому он идет. И третье – это дорога, которая доведет его до цели. И если человек, он стремится ради Аллаха Субхану ва Тааля только, то Аллах Субхану ва Тааля становится для него единственной целью. Хорошо? Если человек старается, проявляет усердие при своем движении, тогда будет правильным его стремление. Хорошо? Его движение. Если человек выполняет, следует за приказами Аллаха и оставляет запреты Аллаха Субхану, тогда будет правильным его дорога. Хорошо? Еще раз. Первое это что? Аллах Субхану Тааля должен быть целью человека только. Это раз. Второе. Само движение человека должно быть правильным, истинным, настоящим, правдивым. Это значит, он должен быть усердным на пути своем. Правильно? Усердствовать. Третье. Третье. Должна быть правильная дорога. Это выполнение приказов Аллаха и запретов Аллаха. Это то, что мы с вами говорили на прошлых занятиях. Какое выражение именно? Кун вахидан ли вахидин фи вахид. Будь одним для одного на одном. Хорошо? Для одного, то есть цель твоя только Аллах Субхану ва Тааля. Будь одним, это что? Это усердие при движении по пути. Усердие при движении по пути. На одном, это движение по какому пути? По пути приказов и запретов Аллаха Субхану ва Тааля. Само движение человека и путь, по которому он идет, само движение внимательно, и путь человека, они, истинность их зависит от истинности цели. Это очень важно. Истинность стремления человека, движения его, и истинность пути зависит целиком от истинности цели, от правильности цели. Суждение о том, каково стремление человека – оно берется откуда? О том, кто есть цель человека. Если тот, кому он стремится, то, к чему он стремится, достойно того, чтобы отдать этому предпочтение над всем другим, тогда, значит, и само стремление человека будет таким же. Хорошо? То есть и стремление, и сам путь, они уже зависят от чего? От того, кто цель. От того, что цель человека. Самое совершенное служение Аллаха Субхану ва Тааля – это внимательно. Это соответствие посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этих трех вещах. Максуд, касд, тариq. Соответствие пророку, алейхиссалату вассалям, в этих трех вещах. Максуд, касд, тариq. Что это значит? Цель – раз. Само стремление – два. Путь – три. Цель это кто? Только Аллах Субхану ва Тааля. Только Аллах Субхану ва Тааля. Стремление это что? Это усердное выполнение приказов. Приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Как в отношении себя, так и в отношении других. Путь это что? Это следование тому, что открыто Аллахом Субхану ва Тааля пророку саллаллаху алейхи ва саллям в откровении от него. Итак, истинное поклонение совершенное – это соответствие пророку алейхиссалату вассалям в трех вещах. Максуд, касд, тариq. Максуд – что? Цель. Аллах Субхану ва Тааля. Касд – стремление, усердное выполнение приказов Аллаха. Как касающихся тебя, в отношении тебя, так в отношении других людей. Третье – тариq, путь. Это путь чего? следование тому, что внушено открыто Аллахом Субхану Таля в откровении пророку, саллаху алейхи вассалям. И сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, они следовали именно по этому пути. Таким было их поклонение, пока они не догнали пророка, алейхиссалату вассалям, то есть пока тоже не ушли из этого мира. Не ушли вслед за ним. Табиун. Последователи. И они тоже шли по этому пути. Те, которые последовали за ними во благе. Они тоже пошли по их стопам. А вот после этого пришли уже разные группы людей. Разные пути. И лучшие из людей, это те, внимательно, люди разделились на четыре группы. После этого. После сподвижников, табиинов, которые последовали за ними во благе. Люди разделились на четыре пути. Лучшие из людей, это кто? Это те, которые соответствуют пророку, алейхиссалату вассалям. И в цели, и в пути. И в цели, и в пути. Самые далекие, наоборот, от Аллаха и его посланника, это те, которые противоречат пророку, алейхиссалату вассалям. И в цели, и в пути. Это кто такие? Это те, которые предаются товарищей Аллаху. Делают ширк. Не соответствуют пророку, алейхиссалату вассалям, в цели они. И которые в своих ибадатах совершают бидаты. Совершают новшество. И в пути не соответствуют пророку, алейхиссалату вассалям. Это худшие из людей. Третья группа есть те, которые соответствуют пророку, алейхиссалату вассалям, в цели. Но противоречат пророку, алейхиссалату вассалям, в пути. И наоборот, есть такие, которые соответствуют в пути, но противоречат в цели. Кто-то скажет, как это так? Первые две группы, понятно. Эти группы. Если цель человека, то, чего хочет человек, это Аллах и вечная обитель, значит, человек соответствует пророку, алейхиссалату вассалям, в цели. Если он поклоняется Аллаху субхану ва тааля, на основании того, что приказал Аллах субхану тааля устами своего посланника, значит, соответствует пророку, алейхиссалату вассалям, в пути. Хорошо. А вот теперь, если он поклоняется Аллаху субхану тааля не так, как установлено пророком, алейхиссалату вассалям, значит, он не соответствует пророку, алейхиссалату вассалям, в пути. Хоть и его цель и Аллах, и вечный обитель. А если цель кого-то из тех, у кого есть знания, или те разные ибадаты совершают, или зухт у них в этом мире, воздержанность. Если цель этих людей – власть, авторитет среди людей, рияса, привлечение к себе, к своей персоне, тогда эти люди противоречат пророку, алейхиссалату вассалям, в чем? В цели. Даже если они придерживаются внешне приказов пророка, алейхиссалату вассалям, как это он установил, все, придерживаются. Если ни того, ни этого не придерживается человек, ни с точки зрения махсуд цели, ни с точки зрения тарих пути, тогда что? Мы сказали, это самое худшее из групп. Ирхамакаллах. Если это было понятно, тогда станут понятны слова Аль-Гарави. Когда он сказал, что для человека здесь на первой степени, хорошо, на первой ступени, тамаккуна, обретение прочности, что происходит? Сихату каст, то есть у него есть сихату каст, то есть правильное стремление у него есть. Правильное стремление на что указывается? На то, что мы сказали. Потом сказано, «Валяму шухуд яхмилюгу», сказано, и блеск видения, побуждающий его, несущий его, имеется здесь что? Указание на что? На цель. Максуд. Цель. Убежденность человека здесь, в этой цели. Если человеку открывается его цель, по-настоящему открывается, так, как будто бы он видит. Так, как будто он видит. Мы называем это в сунне, как называется это состояние? Ихсан. Так, как будто он видит. Тогда и стремление человека будет оно настоящим и подлинным. И тогда человек уходит, то, о чем мы говорили на прошлом занятии, уходит от него вот это вот послабление вялости. И третье, что говорит Аль-Гарави, «Васату тарихин туравиху». И простор пути, который дает ему легкость. Это указывается, третье здесь на что? На истинность. пути. Первое было истинность стремления, второе, что истинность цели, намерения, третье, что истинность пути. Просторный путь – это истинный путь. Хорошо? Просторный путь – это истинный путь. Потому что что такое истинный путь? Чем отличается истинный путь? Истинный путь отличается двумя вещами. Истинная дорога всегда отличается двумя вещами. Настоящая дорога. Хорошо? Во-первых, на ней человеку не бывает тесно. На ней человеку не бывает тесно. Так что ему не может идти. Хорошо? А во-вторых, она бывает прямая. Так что человек не сбивается куда-то в сторону. И не отклоняется в сторону. Дорога истины, она просторная. Дорога истины, она прямая. Что касается всяких заблудших дорожек, то эти дорожки, они узкие и они кривые. Вот эти слова Аль-Гаравы здесь, они указывают, говорит Нуль-Кайим, на прочность шейха в знании и на приверженность его сунне и на понимание его этого вопроса. Это что касается первой степени. Вторая степень, если первая была упрощение кого? Прочность кого? Вступившего, начинающего путь. Да? Здесь сказано стремящегося. То есть здесь того, кто движется. Того, кто движется. Здесь говорит для него, что собирается. У него три вещи. Это истинный отрыв, говорит он. Это сияние открытости. Это два. И третье, говорит он, свет состояния. Давайте разберем эти слова. Это степень уже выше предыдущей степени. Потому что на той степени человек укреплялся в чем? В исправлении, в том, чтобы сделать истинным свое устремление. Устремление своих деяний. Хорошо? А эта степень уже что? Укрепление человеком вот в этом состоянии прочности, еще в этом состоянии он укрепляется. То есть не просто здесь в намерениях он укрепился, и в стремлении он укрепился уже в самом состоянии. Устремился в самом состоянии внутреннем, в состоянии сердца. Говорит он, собирается для такого человека три вещи, говорит он, подлинный отрыв. Что имеет в виду он? То есть сердце человека отходит, отрывается от всяких привязанностей не к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть привязанности к каким-то вещам, которые отвлекают его от Аллаха Субхану ва Тааля. Что еще для этого человека? Говорит он, сияние открытости. То есть иман для человека становится очевидным. Иман становится для него очевидным. И третье сказано, свет его состояния. И при этом, при всем, этот человек в своем отношении к Аллаху Субхану Тааля свободен от всяких каких-то противодействий Аллаху. Хорошо, каких-то посторонних противодействий. То есть его этому состоянию, открытие, которое есть, не противодействуют какие-то сомнения, шубугаты. Его помыслам, устремлениям не противоречат какие-то посторонние намерения. Он прочен уже в своем отрыве от всего, что привязывает сердце к Аллаху Субхану Тааля в своем видении, в своем состоянии. Это что касается второго состояния. И третье состояние, о котором говорит Аль-Гаравы здесь. Третье состояние – это прочность познавшего, говорит он, тамаккун аль-ариф. Здесь, говорит он, что происходит? Он говорит, это прочность познавшего при нахождении человека над завесами стремления в одеянии света. Давайте разберем эти слова. Аль-Ариф, то есть познавший, это уже больше, чем человек, который идет, следует. Это не значит, что познавший, он не следует и не идет. Он продолжает что? Свой путь. Он продолжает свой путь. Это очень важно. При изучении этой книги в начале ее самом мы говорили с вами, что эти состояния, которые упоминаются, не означает, что человек оставляет предыдущее состояние, у него бывает другое. Нет. Он берет то состояние дальше с собой. Хорошо. Если мы проходили состояние тауба вначале, это не значит, что потом человек уже оставил тоубу, перешел, например, к ильму или к чему-то еще дальше. Нет, он берет это все с собой дальше. Просто почему он меняет название, состояние меняет название? Потому что он приобретает что-то, чего до этого, что? В чем до этого не был крепок он. Так и здесь он говорит, ариф, знающий, познавший. Не потому что человек прекратил движение по прямому пути. Просто у него возникло что? Познание. Конечно, Аль-Гаравы указывает опять здесь на, говорит он, упрощение познавшего при присутствии, говорит он. Что имеет в виду здесь? Имеет в виду опять джема, то есть вот эта вот целостность, как мы говорили, да, с вами до этого. Но говорит Ибн-Аль-Кайим здесь. Он говорит, правильно же, что состояние прочности знающего в том заключается, что он постоянно постоянно ощущает контроль Всевышнего Аллаха. Это называется муракаба. Давамуль муракаба. В этом он прочный становится. Все время ощущает контроль Аллаха над собой. И становится прочным в состоянии ихсан. Что такое ихсан? Поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Хорошо? Вот, говорит он, вот, говорит Нуль-Кайем, что такое прочность познавшего. Этот человек становится прочным в чем? В чем это выражается? В том, что становится постоянным муракаба. Муракаба. И становится прочным он в чем? Ихсане. Ихсан. Поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его. И вот это вот нахождение, не нахождение джама, о котором говорит имам Аль-Харави, хорошо, или говорят другие, а именно вот это нахождение, которое есть что? Постоянное ощущение контроля Аллаха. И ихсан – это и есть состояние пророков, и знающих, познавших. Что касается этого джема, это из сконцентрированности или как-то целостности, на которую они указывают, то здесь каждая из групп, она на свое указывает, когда говорит про это, когда говорит про джема. Те, которые говорят про фана, они говорят, что про фана, то есть когда человек растворяется, угасает, исчезает, он как бы забывает о себе, полностью поглощается в чем? В тавхиду рубубия. Хорошо, это они говорят. Если говорить о безбожниках, о зиндиках и прочих, они подразумевают под этим что? Под этим джема, это целостность и так далее. Они подразумевают то, о чем мы с вами говорили. Вахдатуль вуджуд. Единство бытия. И так далее. Правильно дать толкование какое? Давамуль муракаба ва тамаккун фи макамиль ихсан. То есть постоянная муракаба и прочность в состоянии ихсана. Это правильнее, это лучше. И такой человек рассеивается в отношении него, рассеиваются над его головой облака беспечности. И уже ничто не отвлекает его от этого состояния. Самым великим вредом для человека является, когда его сердце отгорожено от Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? Когда отделено сердце, отдалено, отгорожено от Аллаха. Когда есть хиджаб, отгораживающий человека от его Господа, это самое мучительное наказание. Это наказание, сказано, оно даже сильнее, чем наказание адом. То есть в аду есть наказание огнем, но еще есть наказание чем? Тем, что человек махджуб. То есть он отделен от Аллаха Субхану Та'аля преградой и завесой. Аллах Субхану Та'аля говорит, «Калля инна махрабим йома изин ля махджубу». Но нет, они от Господа своего в тот день отделены завесой. «Сумма иннаум ля салю джахим». Потом они будут гореть в огне. Да пасет Аллах Субхану Та'аля от этого. И говорит Аль-Харави, что такой человек, он в одеянии света, львуджуд, нахождение. Что это такое одеяние света, нахождение? Правильный смысл, что сердце человека устремлено к Аллаху Субхану Та'аля. Все помыслы его устремлены к Аллаху Субхану Та'аля. Человек, у него есть фана здесь, но фана имеется в виду это угасание чего? Когда его желания угасают, подчиняясь желаниям воли Аллаха Субхану Та'аля. Вот, это истина, это правильно. Он находит, когда большинство людей потеряли. Его сердце одевает вот этот свет, вот этого нахождения. И поскольку он нашел это, поскольку он нашел это, то это устремляется, вот это его, то, что он нашел в сердце, через его язык, устремляется через его органы, через его движения. Если он говорит, такой человек, тогда свет его изливается из его уст. Если молчит, тоже покрыт он светом. Говорит, еще нечто здесь более особое, это когда сердце человека оказывается охваченным светом убежденности в именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. И он так знает имена, и так верит в имена и атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. И так он чувствует такую сладость, хорошо, этого, что это особый свет. Это особый свет. А что касается того, мы с вами говорили, что здесь человек, он оказывается поверх преград стремления. Что имеет в виду здесь Аль-Харави? имеет в виду, что человек, который поклоняется Аллаху Субхану Та'аля, движется к Аллаху Субхану Та'аля, человек не должен делать это ради самого этого действия. Пример этого, например, поиск знания. Те, которые ищут знания. Поиск знания не должен быть ради самого поиска знания. Хорошо? Это надо устремить к Аллаху Субхану Та'аля. И здесь, когда он говорит, что состояние поверх преград или завес стремления, имеет в виду, что стремление самого человека, его усилия, человек не должен быть довольными ими. Человек не должен привязаться к этому. Человек не должен думать, что он движется благодаря самому себе и своему усилию только. Хорошо? Ты движешься благодаря Аллаху Субхану Та'аля и к Аллаху Субхану Та'аля. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, в одном из дуа листифтах, многие, наверное, знают это дуа, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Лаббейка ва саадейк», «Лаббейка ва саадейк», «Отвечаю на зов твой, стою перед тобой», «Вальхайру куллю фи ядейк», «И благо все в твоих руках». Все в руках Аллаха Субхану Та'аля. Ты в его руках. Ты благодаря ему. Ты для него. Ты в его руках. Ты в его распоряжении. Ты под его волей. Нет ни одной частицы у тебя, чтобы не было благодаря ему. Не было от него. Поэтому, когда ты движешься, не привязывайся и не опирайся, и не уповай на собственное стремление. Не уповай на это. Вот это то, что имеет в виду Аль-Гарауи, быть поверх преград стремления. Понятно? Это имеет в виду он. И дальше, смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, после того, как он говорит, благо все в твоей руке, вашарру лейса илейк, и зло не имеет к тебе отношения, говорит пророк, салям, анабика ва илейк. Анабика ва илейк. Это то, что сейчас было сказано. Анабика ва илейк. Я благодаря тебе, анабика. То есть, уповаю на тебя, на твою помощь. Все, что есть, все благодаря тебе. Ва илейк. И тебе. Я благодаря тебе, и я тебе. Хорошо, я принадлежу тебе. Это что касается этой темы тамаккун. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям